Перед глазами все закружилось. Не понимая, что произошло, я вдруг почувствовал боль в руке и плече. Голова оказалась под водой. Видимо, к левой ноге еще не вернулась чувствительность. Зазывалая женщина подняли меня. «Я понесу вас на спине, церемониться не время. Уж коль вылезли из унитаза, нельзя терять ни минуты». Он прав. Если они узнают, что мне удалось освободиться из унитаза, неизвестно, когда снова представится благоприятная возможность бежать. Чтобы зазывали было легче, я обнял его за шею, продолжая опираться на правую ногу. Он сказал нетвердым голосом. «Сколько туда километров?» «Порядочно, наверное». Донесся голос женщины. «Фотоаппарат возьмем? Принести?» «Тот, который лежит снаружи. И еще алюминиевую коробку рядом с ним. Она, правда, тяжелая. Еще бы юбкетчера». «Нераспроданные жучки так и остались в джипе, и их придется бросить. Но мне казалось, что они совсем не такие, как этот. Я мог верить только в того юбкетчера, которого увидел собственными глазами». «Меня беспокоит вот что», — зазывало тяжело дышал. «Очень уж большой потоп вы устроили. Не зальет ли он всю эту пещеру?» «Насколько мне известен, здешний рельеф, вода поднимется сантиметров на 30, и все. Машинный трюм вообще не пострадает. А более низкие места? Кое-где образуются бассейны, заполненные водой до самого потолка. Представьте себе, что школьницы и вправду где-то спрятались, и, спасаясь от воды, попадут в расставленные сети. Это вполне возможно. Мне не хотелось об этом думать. Такое действительно вполне возможно. Но стоит ли взваливать за это ответственность на меня?» Из головы не выходили слова адъютанта, что юная девушка подобна влажной бумаге. «Немыслимо, но в моем псевдоковчеге эти люди пробудут и год, и два, и три, и четыре, и 10, а может быть и больше, в полной уверенности, что иного мира, кроме этого, уже не существует». У шкафа женщина нагнала нас. «Ну и тяжесть, казалось бы, щелкай себе фотоаппаратом и все, а тут еще носить надо, труд не из легких». «Что верно, то верно. Блох учить для блошиного цирка, и то спину наломаешь», — зазывало водил по брюкам ладонью, который только что стирал пот с подбородка. Шкаф номер 1. На табличке, прикрепленной к дверце, весьма правдоподобный список разных материалов и инструментов, которые мало кому могли понадобиться, никого не способны были заинтересовать, и вместе с тем не вызывали подозрения. Воспламеняющаяся жидкость, сменные резцы для токарного станка, прорезиненный рабочий фартук, инфракрасная сушилка, куски стекла для поделок, непромокаемая бумага в разных упаковках, шпаклевка, алюминиевые рейки, термостойкая краска. Любой самый жадный вор не стал бы тратить усилий на то, чтобы ради всей этой ерунды сражаться с кодовым замком. Вправо один, влево один, вправо один. То, что фактически находилось в шкафу, в общем, совпадало с тем, что значилось на дверце. Правда, коробки и банки были заполнены лишь наполовину, а то и совсем пусты. Сделал я это для уменьшения общего веса, но постарался не злоупотреблять, чтобы не вызвать подозрения. В потолок шкафа вделаны пазы, и, освободив задвижку, полки можно выдвинуть до половины. Точно по размеру полок дверь, открывающаяся наружу. Полки служат для ее маскировки. Из открытой двери, то есть из-за задней стенки шкафа, дохнуло сыростью, что напомнило мне запахи рыбного рынка. Фонарик зазывал и осветил потайной ход шириной 65 сантиметров и 80 сантиметров высотой. Он завопил: «Здорово одурачили!» На это я и рассчитывал. «Куда он ведет?» «К подземному этажу здания муниципалитета», — поспешно ответила женщина. Чувствовалось, что она взволнована, будто уже увидела свет в противоположном конце бесконечного туннеля.